К нему бросилось несколько человек, пытаясь прижать руки, но он вырывался и продолжал кричать с мукой в голосе. Лейтенант-артиллерист, уже приподнявшийся, вдруг застыл взглядом и повалился на бок, как падающая собака, скорчившись у подножия стола. Алексей, распрямившись и опершись, наконец, на дрожащие ноги, в ужасе посмотрел на упавшего, еще не понимая произошедшего. Потом он увидел нескольких старших офицеров, которые лежали, разбросав руки, пораженные осколками в лица, отброшенные силой удара от щели. Один из них с залитыми кровью погонами капитана третьего ранга еще шевелился, ворочая в разможенной руке исковерканным биноклем. Согнутый пополам каплей, привалившийся к пояснице и к стене, мучительно откашливался. Кровь текла у него из обоих ушей. Вяло разогнувшись, он закатил глаза. Изо рта у него вытекла струйка крови, смешанной со слизью. Алексея затрясло. Ему показалось, что корабль раскачивает все сильнее и сильнее. Он почувствовал, что онемение, странное охватившее половину его лица, распространяется все шире, еще более увеличивая амплитуду становящейся непереносимой качки. Приподняв ладонь к глазам, он с недоумением понял, что вся ладонь была покрыта густой, почти черного цвета кровью, капли которой с громким костяным стуком срывались с растопыренных пальцев. Дотронувшись до онемевшего лица, он почувствовал какие-то острые края, отломки, выпирающие из-под распоротой кожи. Потом боль дошла до сердца, и вставшая, наконец, дыбом палуба ударила его в лицо. Узел 9.0. 22 ноября 1944 года. Приказания Верховного Главнокомандующего в военное время выполняются в срок и со всей душой. То же самое относится вообще ко всем приказам и на всех уровнях военной субординации. Если солдат отказывается исполнить приказ офицера, офицер имеет право пристрелить его на месте. Если он не отказывается, но исполнить приказ не может, значит, он должен умереть в процессе его исполнения. За 3 с лишним года войны в Советском Союзе было арестовано, разжаловано, смещено такое количество старших и высших офицеров, которого хватило бы на довоенную армию какой-нибудь уважаемой европейской страны. Те, которых это благодаря таланту и фортуне не коснулось, относились к вечно висящей угрозе как к дополнительному стимулу. Да и не только в страхе было дело. Дело было в ощущении себя равным другим людям. Получение приказа не унижает военного. Его унижает несоответствие между тем, что он обязуется делать, и тем, что он фактически делает, что видно со стороны. Пытался и не смог, это одно, а взял на себя ответственность, мужественно отдал честь и все, пошел иными делами заниматься. Это совсем другое. Это значит, что ты дешевка. Генералов не расстреливали уже довольно давно, но начинать в 50-60 лет карьеру почти заново, если даже тебе дадут такую возможность, было немногим хуже смерти. Многих система естественного отбора уже коснулась тем или иным боком, остальным приходилось всегда чувствовать ее за своим плечом. В начале войны Гордей Левченко, к примеру, был арестован за поражение в Крымской оборонительной операции. Для него, к счастью, все закончилось благополучно, потому что Верховный в глубине души сам признал ошибочным решение назначить замнаркома ВМФ, человека, не имеющего понятия о сухопутной войне, командующим войсками в Крыму. Координировать флот с армией нужно было каким-то другим способом, но понимание этого пришло слишком поздно. Ну, в общем, все нормально для него закончилось. В отличие от тысяч моряков и пехотинцев, осколки чьих костей до сих пор вымываются из песка крымских пляжей. Арест на неделю, разжалование и медленное возвращение к прежним званиям и уровням ответственности. Похоже, судьба была у многих, включая даже пару командующих фронтами. Арест, унижение, крики «Вставай, падла!» по ночам, сопровождающиеся пинком в бок. Выпущенные расценивали свободу как временную и держались за нее зубами. Непосаженные пока относились к ней в значительной степени так же. Все это служило одной цели. Невыполнение приказа было немыслимо. Именно так, с заглавной буквой для каждого отдельного слога. Если человеку отдавался приказ тем, кто имел на это право, то проигнорировать его, не исполнить по своим личным причинам, было можно, но только один раз, потому что следующий приказ бывшему генералу отдавал бы уже не командующий высшего звена, а начальник расстрельной команды. Наглядные примеры было найти не столько трудно, что каждый знал, он просто будет следующим и делал то, что делать было надо.